Немного позже, позавтракав вместе с девушкой, парень и док начали перекладывать коробки. Разобрать эту гору оказалось и правда непросто. Чтобы достать до верхних рядов, понадобилась стремянка. По словам дока, в коробках хранился запас медикаментов, полученных в ближайшем госпитале. Но парню было все равно. Внезапно сквозь бок коробки высунулась блестящая игла. «Чёрт, док! Что в них за дрянь? Это же игла! Игла!» «А, да, тут использованы иглы. Больничные отходы, понимаешь ли. Надо не забыть от них потом избавиться. Не оставляйте их просто так. А что, если я случайно уколюсь?» «Не волнуйся. У меня тут тонна дезинфицирующих средств». «Не в этом дело!» Отрубил парень и положил коробку с иглами на пол. К тому времени на полу лазарета почти не оставалось свободного места. Коробки пришлось укладывать друг на друга, и все равно часть пришлось вынести в коридор. Казалось, тут проводится обыск. Девушка, не вытерпев, приподнялась на кровати. «Эй, вам моя помощь не нужна?» Однако ее порыв не оценили. «Будь хорошей пациенткой и заткнись. Будешь только мешать. И вообще ты выглядишь неуклюжей». «Что, а? В каком еще смысле? Не судите человека по внешнему виду. Я отлично справлюсь с обычной уборкой». Начала она и стукнула кулаком по умывальнику. Миска с полурастаявшим льдом перевернулась прямо на спину парню. «Отличная работа, да. Можешь передохнуть. В любом случае, с остальным должен разбираться доктор». Парень, снова мокрый как мышь, вышел во двор. Стояла прекрасная погода, и вчерашний ливень казался дурным сном. На ясном, пронзительно синем небе не было ни облачка. Парень, глядя на него, чувствовал себя прекрасно. Если не считать того, что был мокрым, как бродячий пес. «Может, стоило дождаться утра и уже потом везти её сюда? Ничего страшного не произошло бы». Задумчиво пробормотал парень и улыбнулся. Тогда ему пришлось бы тащить девушку под палящим солнцем. Вряд ли это было бы легче. Во всяком случае, парень решил считать так. Горячие лучи жгли кожу и скоро высушили одежду. Прошло совсем немного времени, и футболка полностью просохла. Внезапно позади себя парень заметил очень знакомую вещь. Перед ним стояла серебристая Honda, которую он вчера вечером оставил за баррикадой. «Откуда... док ее подобрал? Не сама же она сюда приехала? Было бы смешно». Но в самой обычной серийной Хонде точно не стоит автопилот. «Эй, малой!» «Да?» Парень, услышав голос дока, повернулся. «Не то чтобы меня волновало, но это мое новое имя?» С легкой обидой спросил он. Но недоброжелательности в его голосе не было. «Я подготовил тебе кровать. Можешь пойти и притащить футон. Он в швейном классе на третьем этаже. Это... найдешь сам, просто поищи. Не промахнешься». «Понял. А где...» «Ключи», — хотел было сказать парень, но док бросил ему связку, не дав договорить. Вместо брелка на них болталась пластиковая карточка пропуск. «Как закончишь, приходи обедать. Впрочем, ничего особенного я вам не дам». «А? То есть можете, но не дадите?» «Именно. Ваш долг все растет и растет, не забыл?» Док захихикал. По спине парня пробежали мурашки. «С одной стороны, именно я перевез ваш мотоцикл, а с другой, я все еще не получил плату за лечение девушки. Дай подумать, что же я могу у вас взять?» Парень, глядя на доктора, размышлял, почему улыбка у него кажется шире ушей. А за спиной доктора, скорее всего, прячется хвост, как у дьявола. Ой. Девушка, могуче зевнув, едва не вывихнула челюсть. Способность так широко открывать рот нечасто наблюдается среди представителей фауны. Иначе говоря, девушка скучала. Это чувство знакомо любому, кто хоть раз оставался дома из-за простуды. Чем дольше ты лежишь, тем больше скучаешь. Тебе вроде лучше, но врачи запрещают вставать, и бунтарский дух, скрытый в каждом человеке, все время подбивает подняться и убежать. Девушка просунула ноги в тапочки, оставленные у кровати, и собралась убежать. Конечно, она не хотела вообще сбежать из города. Она хотела только подышать свежим воздухом. «Прошу прощения». И она с особенной ясностью ощутила, как при звуке незнакомого голоса в пустой, по идее, комнате, ее сердце едва не выпрыгнуло из горла. Может, ей послышалось? Девушка поискала глазами место, где кто-то мог спрятаться. Точно, прямо перед ней, у самого окна, за ширмой стояла кровать. Девушка нерешительно посмотрела на нее. «Прошу прощения», — повторил голос, и шторы распахнулись. Девушка отпрыгнула назад, споткнулась о край кровати, перекатилась через нее и рухнула на пол. Грохот раздался такой, как будто свалили борца с ума. И в ту же секунду дверь медпункта открылась. Док и парень вытаращили глаза. «Что ты делаешь?» «Но...» промямлила девушка, не зная, что сказать. Сложно было объяснить, почему она делает стойку на голове, опираясь спиной о кровать. «Простите еще раз. Я до сих пор все спала и спала», сказала, поклонившись девушка, примерно того же возраста, что и девушка. «Нет, это я должна просить прощения за весь шум». Незнакомка спала на кровати за закрытыми шторами. Очевидно, еще со вчерашнего вечера, потому что появление путешественников оказалось для нее новостью. «Нет-нет, чем больше тут жизни, тем лучше», засмеялась их новая знакомая. Ее болезнь приближалась к терминальной стадии. Кожа и волосы стали снежно-белыми, белее, чем у альбиносов. Других физических симптомов исчезновения не предполагает. И девушка вовсе не казалась больной. Белизна лишь делала ее похожей на фею. Из-за болезни ее глаза стали пепельно-серыми, они остались одного из привычных японских цветов – черного или карего. Она еще не стала совершенно одноцветной, но, должно быть, оставалось ей немного. Скорость развития симптомов разнилась от человека к человеку, но при одном взгляде на нее все становилось ясно. «Но, полагаю, мне следует представить ее вам», — сказал док и встал рядом. «Это маленькая красавица, ученица нашей школы. Из-за хрупкого здоровья она живет здесь уже довольно давно». Девушка, слегка смутившись, изящно поклонилась, что идеально подходило к образу несчастной красавицы. «Ей, как и вам, примерно 16 лет. Мы зовем ее... доктор!» Девушка, покраснев, отчаянно дергала доктора за рукав и что-то ему шептала. Парень и девушка переглянулись. «Да ладно, не стесняйся. Ничего тут такого нет. Не заморачивайся. В общем, мы зовем ее принцесса». «Принцесса?» Удивленно переспросила девушка. Принцесса опустила голову, залившись краской. Но прозвище идеально ей подходило. Она и правда выглядела совсем как принцесса. «Мне не нравится это имя, потому что оно так смущает. Но доктор совсем меня не слушает. И все время говорит принцесса да принцесса, и из-за него меня зовут так все в городе». «Но подходит идеально», сказал парень. От его радостной улыбки девушка сразу напряглась. «Эй, плейбой, закатай-ка губу!» «Простите», – пробормотала принцесса, обращаясь к девушке. «М?» – взглянула та на нее. «Прошу прощения, могу я узнать ваши имена? Нечестно, что только я...» «Ясно, конечно, я девушка». «А я парень. Рад познакомиться с вами, ваше высочество». Он снова мило ей улыбнулся. На этот раз девушка стукнула его локтем под дых. Когда они уже вчетвером перекусили несколькими роллами и салатом из водорослей, девушка почти пришла в себя. От простуды осталась только легкая слабость. Она всегда была спортивной и энергичной натурой, хотя и выглядела сутки назад как труп. Полностью выздороветь за день было для девушки сущим пустяком. «Ладно, малой, настало время поработать», — сказал доктор, вставая с шаткого стула. Парень, мысленно вздохнув, сложил алюминиевые тарелки в шкаф. Он постепенно привыкал к этому наглому поведению. «Так вот, после обеда принцесса гуляет по городу. И как это ни грустно, у меня очень скучная, но важная миссия – посетить собрание в госпитале». «Доктор?» – нерешительно начала принцесса, но он не обратил на нее внимания. «Поэтому, парень, ты будешь сегодня ее сопровождать. Не стесняйся, осмотрись, раз уж приехал». «Эй, док, а как же я?» Возмутилась девушка. Доктор указал на нее пальцем. «А тебе запрещено отсюда выходить, так что это я забираю». Он подхватил бумажный пакет с ее одеждой и кроссовками. «Что? Когда ты...» Она тут же попыталась выхватить сверток, но док уклонился. «Ладно, вы знаете, что делать. Не волнуйтесь, я вернусь до темноты». Док помахал им и был таков. Оставив позади растрепанных парня, девушку и покрасневшую принцессу, уставившуюся в пол. Парень решился и вышел с принцессой в город. Она была так слаба, что передвигалась только в инвалидном кресле. Так что, к счастью, парню не пришлось идти с ней рука об руку. Впрочем, гнева девушки это ничуть не умолило. И она смотрела им вслед, злая как черт. «А, мне очень-очень жаль. Мы можем вернуться». «А, не переживай. Я задолжал доку. И что важнее, девушка и так уже разозлилась». Убедительно ответил парень, продолжая толкать коляску. Они переступили порог навстречу как никогда ярко пылающему солнцу. Парень спустил коляску принцессы по бетонному пандусу, который, похоже, пристроили совсем недавно, и осторожно покатил ее по грязному школьному двору. «Тебе нужен зонтик от солнца?» «Пока нет, спасибо». «Ладно», — согласился парень и умолк. Парень знал, что альбиносы, люди, страдающие от наследственного заболевания, очень чувствительны к солнечным лучам. Но исчезновение — это совсем другое. Недостаток пигмента в коже тут ни при чем. Исчезает сам человек. Так что при прочих равных принцесса, хоть и совсем белокожая, переносила бы солнечные лучи не хуже загорелого парня. Однако у принцессы было слабое сердце, так что парень не забыл прихватить зонтик. «Куда нам сейчас, принцесса?» «Я и правда не хочу никому мешать, так что мы можем вернуться, если ты...» «Не говори так. Это же прекрасная возможность осмотреть город. Так что, пожалуйста, будь моим гидом». Принцесса взглянула вверх и увидела, что парень улыбается. «Да, предоставь это мне». Она засияла от радости. «Хе-хе, подумать только, меня знакомит с городом настоящая принц...» Начал было парень, но замер на полуслове, ощутив спиной жажду убийства. И исходила она из задернутого шторами окна одной из комнат в здании школы. Ладно, поспешим». «Что?» Парень, толкая коляску, перешел на легкий бег, и принцесса, слегка растерявшись, начала рассказывать ему о городе. А в лазарете девушка, издавая странные звуки, спрыгнула с кровати. «Возмутительно, просто возмутительно! И как все так вышло?» Парень, сам того не осознавая, был сердцеедом и уже наверняка обратил на себя внимание принцессы. И это не какое-то там дикое предположение. Речь шла о неотъемлемой части его естества. По крайней мере, так парень действовал на нее. «Ах, бедняжка принцесса, на такое я не рассчитывала!» Задумалась девушка. Появление соперницы застало ее врасплох. К тому же характер у принцессы был настолько отвратительно девчачьим, что девушка и в страшном сне не представляла, что может быть похоже на нее. Разумеется, ничего этого бы не произошло, не отрубись девушка после простуды. А раз виновата сама девушка, оставалось только одно – пресечь на корню развитие этой любовной комедии. Но привычной одежды и даже обуви ее лишили, так что экипировка состояла лишь из великоватой пижамы. Даже в РПГ игрок обычно начинает с чем-то вроде обычной одежды, деревянной дубины и простых сандалий. Она подумывала выйти в одной пижаме, но это было слишком стыдно. «На, я обязана остановить развитие ее Рута в этом чертовом ромкоме!» «Рут. Сюжетная ветка. Термин из визуальных новелл». Она осмотрелась в поисках чего-нибудь полезного и нашла на спинке кресла перед письменным столом этого отвратительного школьного врача белый халат. «Ну что ж, сойдет». Она с неохотой влезла в халат, но в целом он ей понравился. Халат был длинным, застегивался на пуговицы и вообще выглядел солиднее, чем пижама. «Теперь найти бы обувь». К сожалению, найти ее оказалось не так-то просто. Если верить доку, в комнатах здесь живут беженцы, у которых наверняка есть сменная обувь. Но девушка, сбежавшая из лазарета, не хотела с ними встречаться. С другой стороны, хотя в больничных тапочках удобно ходить по линолеуму в коридорах, но по асфальту определенно нет. Побродив по школе, в туалете около спортзала девушка обнаружила пару сандалий. Так как выбора не оставалось, она решила позаимствовать их. Итак, она успешно экипировалась противным белым халатом, пижамой и парой туалетных сандалий. Деревянная дубина ей вряд ли пригодится. В приподнятом настроении девушка быстрым шагом вышла из здания школы и увидела кое-что очень знакомое. «Ой, это же Хондочка!» Перед входными дверями стоял их серебристый ангел-хранитель. Парень ушел только что и вряд ли успел бы забрать мотоцикл. И девушка заподозрила, что это дела рук противного школьного врача. Промокшие кофры сушились на земле неподалеку. Если подумать, Хондочке принадлежит немалая часть заслуги в том, что девушка выздоровела. Многочасовая гонка и стоянка под ливнем не лучшим образом сказались на мотоцикле. Серебристая краска покрылась коркой грязи. Девушка внезапно испытала приступ невольной сентиментальности. «Отлично! Ты заслужила хорошей чистки!» Обычно Хондочкой занимался парень, но девушка была уверена, что помыть мотоцикл сможет и сама. Сосредоточенно засопев, девушка принялась осматривать клумбы и вскоре нашла водопроводный кран и шланг. А так как все школы – довольно странные заведения, где пользователи их услуг – ученики, сами же все и убирают, неподалеку девушка обнаружила ведро и тряпку. Нашелся даже непонятно откуда взявшийся автомобильный воск. О том, что она собиралась отыскать парня, девушка совершенно забыла.